Часть вторая. Глава четвертая. Боль. Я корпела над книгами по коучингу, когда зазвонил мобильный. Это была Светлана, заказчица, которой я строила коттедж года два назад. Причем строила его через два дома от той самой злополучной бани, которая сгорела и полностью перевернула мою жизнь. «Ань, привет!» — произнесла Светлана. «Ты знаешь, у нас тут возникли какие-то проблемы с электричеством. Ну, в общем, мы вызвали на завтра электрика. Ты сможешь приехать, объяснить ему что да как?» «Конечно», — ответила я. Такие звонки из прошлого случались время от времени, поэтому меня нисколько не удивила просьба Светланы. Ведь если я брала объект, то вела его полностью, вплоть до заключения технических договоров на воду и электричество. А иногда даже проектировала асфальтовые дороги к домам на весь коттеджный поселок, если в этом была необходимость. Наверное, поэтому меня считали удобным специалистом и рекомендовали знакомым. До поры до времени. Пожар в бане все изменил, мгновенно превратив меня в крайне неудобного специалиста. Тщательное расследование показало, что причиной возгорания стало замыкание в котле. Моей вины в этом не было, но наши отношения с погорельцем Юрием Петровичем стремительно ухудшились. Эта натянутость ощущалась даже на расстоянии. Поэтому все мои заказчики, а они были из одного сообщества, резко перестали смотреть мне в глаза и начали обходить по широкой дуге. Юрий Петрович был достаточно крутой товарищ, портить отношения с которым никто не хотел. Легче было забыть обо мне, как о специалисте. Да я и сама больше не хотела строить коттеджи. «Ой, Ань!» — вдруг добавила Светлана. «Я же недавно видела Настю, жену Юрия Петровича. Так она мне такие вещи рассказала. Про баню и про коттедж. Ты приезжай, попьем чайку, и я тебе все расскажу». «Окей», — согласилась я, — «приеду». В назначенное время я стояла на пороге коттеджа Светланы. Она, кутая хрупкие плечи в большую шаль, указала мне на рабочего, дымившего сигаретой на крыльце. «Это наш электрик». Мы с мастером быстро решили все вопросы, и опять в этом не было ничего удивительного. Я же строила этот дом, поэтому даже через много лет могу точно сказать, где проложена электропроводка, а где проходит водопровод. В бытность мою архитектором мне больше всего нравилось строить индивидуальные дома. Интересно было узнавать, как люди живут, как они просыпаются, сколько к ним ходит гостей, у кого какое хобби. Я могла с точностью сказать, кто как любит завтракать и обедать. Знала даже, какую одежду они носят, сколько у них белья и столовых приборов, ведь мне нужно было высчитать каждый уголок, и каждый сантиметр моего проекта был всегда индивидуальным. «Пойдем пить чай», — предложила Светлана, распрощавшись с электриком. «С удовольствием», — ответила я и проследовала за ней на кухню. Она открыла шкаф и достала чашки, а я с улыбкой наблюдала за ее точными движениями. «Надо же, ничего не изменилось. А ведь это я покупала все в этот коттедж. И постельное белье, и покрывало, и столовые приборы, и вон те помпончики на шторах». Хозяйка, словно почувствовав, о чем я думаю, произнесла. «Мы часто с мужем удивляемся, как ты смогла все так под нас оборудовать. Мы же зашли в дом только с личными вещами и тапочками. И до сих пор ничего не хочется менять». Я всегда понимала, что, создавая коттеджи через пространство, через дом, кардинально меняю взаимоотношения в семьях, делаю их жизнь уютной. А когда работаю тренером, наоборот, вношу в нее дискомфорт, но при этом тут же вкладываю в руки людей инструменты, благодаря которым они сами могут высчитать каждый сантиметр своей новой жизни и самостоятельно сделать ее удобной. Светлана разлила по чашкам горячий чай, источающий тонкий аромат бергамота, и села напротив меня. «Ой, Ань!» — начала она. «Я ж тебе хотела рассказать о Насте, жене Юрия Петровича. Мы встретились случайно, поговорили о том о сём, а потом зашел разговор про баню. Я посочувствовала и спрашиваю, мол, отстраивать-то новую баньку будете? А она мне говорит, да слава богу, что сгорела. Уж сколько я по бабкам разным ездила, чтобы заглохла эта стройка. Не хотела она этот дом». Я слушала, продолжая машинально размешивать сахар в чае. Слова Светланы еще долго продолжали звучать в моей голове. И я автоматически повторила их вечером, отправившись на прогулку с Сириусом. «Понимаешь, Не хотела она этот дом. Пес навострил уши и посмотрел на меня умными глазами. По бабкам она ходила, меня охватила горечь. А у меня на этом коттедже. Да у меня вообще никогда на коттеджах не было несчастных случаев. А на этом сразу три. Причем три офигеть каких случая. Собака, тонко почувствовав мое настроение, ткнулась мокрым носом в ладонь, словно хотела сказать: «Не расстраивайся, я же рядом». Я легонько потрепала своего верного друга по загривку, и когда он радостно помчался вперед, вспомнила в мельчайших деталях каждое из происшествий. Рабочие обшивали стены вагонкой. Один из них, парень с белокурой шевелюрой, ловко орудовал гвоздезабивным пистолетом. В тот день он работал без каски. «Я на свидание вечером иду, а вы мне сейчас все кудри вашей каской испортите». Ребята смеялись, но больше к нему не приставали. В пистолет этого парнишки и попал гвоздь без шляпки и выстрелил ему прямо в голову. Мы сразу же поехали в хирургию. Там его осмотрели, промыли рану, наложили повязку и отправили домой. А через 3 дня белокурого парня не стало. Только потом поняли, что гвоздь так и остался у него в голове. Через месяц на этом коттедже мы строили выносной балкон. С точки зрения архитектуры, это невероятно крутая и трудоемкая работа. В нашем городе такое делал только один мастер, с которым я и сотрудничала. На этом коттедже работал сын мастера, славный парень, лет 25. «Анна», — сказал он, потирая нос от удовольствия, — «не переживайте, сделаем все в лучшем виде». Но попереживать пришлось. В один из дней этот мальчишка зацепился ногой за какую-то балку на балконе, потерял равновесие и рухнул с 3-го этажа. Душераздирающий вопль пронзил стройку и заставил всех содрогнуться. Парень упал на спину, сантиметрах в 10 от торчащего металлического штыря. Хвала Богу, он не наткнулся на него. И хотя спину пришлось потом долго лечить, остался жив. А третий случай произошел, когда на коттедже уже работали плиточники, облицовывая фасад. Кусок плитки отскочил и выбил одному из них глаз. Мы с Сириусом пришли в парк для выгула собак, и я, сев на скамейку, сняла с него поводок. «Беги, дружочек, резвись». Пес трогательно заглянул в мои глаза, как бы спрашивая: «Тебя точно можно здесь оставлять одну?» «Беги, беги!» И тут мне подумалось: «А ведь точно, нужно было охотников за полтергейстом вызывать». Эту мысль мне подбросили водоотводчики, которых пришлось пригласить на участок. Весной мой проблемный коттедж затапливало. Вода поднималась практически до 1-го этажа. И, как ни странно, этой напасти подвергался только один участок во всем поселке. Тот, на котором стоял дом Юрия Петровича. Я попросила: «Ребят, сделайте мне крутую дренажную систему, чтобы тут не образовывалось болото». Они на меня посмотрели удивленно и пожали плечами. «Да здесь, в принципе, не должно быть столько воды. Откуда она идет, мы даже понять не можем». А потом предложили обратиться к охотникам за полтергейстом. Я полушутя сказала об этом Юрию Петровичу. Тот потер ладонью массивную шею и на полном серьезе, словно оправдываясь, тихонько сказал: «Ань, да я не против, но меня братва не поймет. Засмеют же». Мы возвращались с Сириусом домой. И мне отчетливо вспомнилась Настя, жена хозяина того коттеджа. Это была плотная женщина с цепким орлиным взглядом. Время от времени она появлялась на участке, презрительно осматривала стройку, периодически бросала сквозь зубы: «Он лошара, опять заказал не те материалы». «Но это чмо опять выбрал этот убогий стиль». Она не стеснялась 2 десятка рабочих на объекте и публично обесценивала мужа. А ведь он человек достаточно известный и высоко поставленный. «А знаешь, именно эта семья, — поведала я Сириусу, — подтолкнула меня уйти из дизайна и архитектуры. События были слишком уж отрезвляющие». Пес, набегавшись в волю, усталый и довольный, брел рядом. Казалось, что он слушает каждое слово, поэтому я продолжила вслух: «Если бы там все было ровно, гладко, и у меня все получалось бы, я бы даже не задумывалась. А когда начала сталкиваться с такими непреодолимыми трудностями из-за чуждой энергетики, то...» Ну, не могу я решить эти вопросы, потому что сопротивление идет с уровня людей. Я замолчала, и мы прошли в полной тишине несколько метров. Воспоминания о сгоревшей бане, Анастасии, бегающей по бабкам, о несчастных случаях нахлынули с новой силой. Сколько же боли доставил этот злосчастный коттедж? Знаешь, Сириус, для того, чтобы начать дышать полной грудью, нужно сначала испытать боль. Любая боль в жизни человека — это всегда крик о том, что ему пришло время вырасти. «Анюта, привет!» — послышался голос сестры в телефоне. В ту же секунду руку мою обжег горячий пирог, который я пыталась вытянуть из духовки, одновременно удерживая мобильник плечом. «А-а-а!» — вырвалось у меня. «Ты что, не хочешь со мной разговаривать?» — неправильно истолковала мой возглас сестра. «Да нет! Ты что?» — оправдывалась я. «Просто пеку пирог, он горячий, обожгла руку». На мгновение в трубке воцарилась тишина, а потом сестра обиженно произнесла. «У тебя всегда куча важных дел, когда я звоню». Чувствуя, что разговор приобретает совершенно нежелательную окраску, я тут же перевела его в другое русло и с удовольствием стала слушать рассказы Ирины о семье, детях, знакомых и соседях. И среди этих совершенно обычных историй внезапно прозвучало. «Ань, ты знаешь, что Советский Союз существует, а России нет?» «Ир», — набрала я в грудь побольше воздуха, стараясь подобрать правильные слова. «Не нужно ничего говорить», — оборвала меня сестра. «Знаешь, они шлют мне письма. Немедленно оплатите кредит в Банк России. Понимаешь, они указывают несуществующую страну и хотят, чтобы я платила». Она засмеялась собственной шутке, а я отчетливо представила свою красавицу-сестру, высокую стройную шатенку, способную одним взглядом поставить на место взорвавшегося смельчака. Я с детства ее боготворила и считала эталоном женственности. Смотрела на нее с благоговением и отчаянно стремилась подражать ей во всем. Мне так хотелось быть похожей на нее. «И большой у тебя кредит?» — спросила я, когда Ирина перестала смеяться. «Да нет, в этом банке небольшой», — легко произнесла сестра. «Да у меня везде небольшие суммы». «Везде? А сколько всего кредитов?» «Кажется, 28, — неуверенно произнесла она. «Это если я не путаю. Плюс-минус». Закончив разговор, я ощутила в душе невыносимую боль, связанную с утратой. Такое чувство возникает в тот момент, когда ты возвращаешься в свою юность, отчетливо вспоминаешь мечты и понимаешь, как молоды мы были. В свое время Ирина попала в паутину иллюзий и до сих пор не может из нее выбраться. Да и не хочет. Эта иллюзия разрушает ей жизнь, а я ничего не могу с этим поделать. Ирина и ее муж Костя искренне верят, что мир не такой, какой есть на самом деле. И переубедить их невозможно. Поставив пирог на стол остывать, я взглянула на часы. Дети вернутся только через час. Мой взгляд остановился на Сириусе, разлегшемся прямо посреди кухни, контролирующем каждое движение. Почувствовав мое внимание, пес поднял голову, ожидая, что я скажу. «Вот так-то, дружочек. У них своя правда в голове. Так было всегда. С того самого момента». И в ту же минуту моя память, словно скорый поезд, перенесла меня в далекий 1996 год. Выкрутившись из той неприятной ситуации с псевдонаркотиками, мы с Егором уносили ноги из предавшего нас города. «Что же, придется ехать к моим родителям в город, где я родилась и выросла», — предложила я. Егор согласился. «Это был мой родной город. Родители помогли устроиться продавщицей в магазин. И жизнь закрутилась в новом вихре. Наблюдая за тем, как работает торговая точка, я быстро освоила азы предпринимательской деятельности и однажды предложила Ире. «Мы могли бы открыть свой магазин. В этом нет ничего сложного». «Давай», — поддержала меня сестра. Ее муж, который был в те времена крутым бизнесменом, помог нам с помещением. Это было такое радостное событие, когда мы с Иркой впервые вошли в светлый просторный магазинчик, поблескивающий белыми стенами и пахнущий еще не высохшей краской. «Вот здесь будет хлебный отдел», — планировала я, — «а здесь станем торговать бакалеей». «Нужно срочно лицензии оформлять», — беспокоилась сестра. «А я в этом вообще ничего не понимаю». «Не переживай, я знаю, как оформлять документы. Все сделаю». Документы оформили на моего Егора. И у нас появился свой бизнес. Я торговала в магазине, муж мотался в Москву за товаром. Наш магазинчик начинал уверенно раскручиваться. Дело шло в гору. Каждый вечер Ирина с Костей приезжали считать выручку. В то время мне даже в голову не приходило заподозрить в этом что-то неестественное. Позже я проанализирую ситуацию и увижу в ней странность. Мы с Егором работали, а они считали деньги. Но в то время я совершенно ничего не замечала. Меня занимало совсем другое. Мы с Егором жили вместе уже 6 лет, но у нас все еще не было детей. А ведь мы так мечтали о малыше, который бы ловко переползал через всю комнату, хватал нас ручонками за волосы и весело хохотал, подтягивая маленькие ножки к животу. Наверное, Вселенная услышала мои молчаливые мольбы, и спустя 6 лет я забеременела. Нашей радости не было предела. Последний раз я ощущала такое же чувство невероятной эйфории, словно можешь обнять весь мир, в тот день, когда впервые поняла, что без памяти влюблена в того невысокого парня с зелеными глазами, внезапно возникшего на пороге моей общаговской комнаты. Я не ходила, парила в воздухе, постоянно прислушиваясь к своим ощущениям, и время от времени поглядывала на свой пока еще плоский живот в надежде, а может, уже заметно. Заметно стало на 3-м месяце, и не мне одной. Я стояла за прилавком нашего магазинчика, ловко обслуживая покупателей. Мое хорошее настроение заражало окружающих. «Дочка, а дай мне хлебушка?» — просил серьезный старичок и улыбался мне в ответ. «А мне 500 граммов колбасы!» — начинала строгая дама и расплывалась в улыбке. «И печенье вот то со 2-й полки!» Отпустив покупателей, я занялась выкладкой товара. От этой работы меня оторвал глухой женский голос. «Ну, здравствуй!» От неожиданности я вздрогнула и чуть не свалилась с ящика, служившего мне стремянкой. Оглянулась. Перед прилавком стояла Иринина свекровь. Ее маленькие прищуренные глазки внимательно изучали меня, а крючковатый нос, напоминавший клюв коршуна, чуть было не залез за мой прилавок. «Ты че, беременная?» — бесцеремонно спросила она, вперев взор в мой слегка уже округлившийся живот. «Ага». Я рефлекторно прикрылась руками. Об этой женщине ползла по городу дурная молва. Ее считали ведьмой, черной колдуньей, способной нанести порчу и даже свести человека в могилу. Поэтому ее боялись и обходили стороной. Но я была уверена, что это лишь сказки темных, необразованных людей, придуманные из-за невероятного сходства Ирининой свекрови со сказочной бабой-ягой. На следующий день у меня началось кровотечение. Меня отвезли в больницу. Диагноз врачей прогремел как приговор. Замершая беременность. Меня везли в операционную по длинному узкому коридору. Окна, мимо которых проносилась каталка, бросали жалкие полоски света, отчаянно пытаясь согреть меня робкими лучиками тепла. «Как же так?» — крутилось в голове. «Почему замершая? Малыш, ты почему там? Малыш? А может, она еще не совсем замерла?» С надеждой спрашивала я, пытаясь не разрыдаться. Слезы застилали глаза, и я даже не помню, как оказалась в операционной. А потом, словно сквозь туман, почувствовала резкую острую боль в спине. Врачи делали пункцию. И следом за этой острой болью мое тело содрогнулось, словно к нему подсоединили электрический ток. Врачи долго суетились возле меня, что-то капали, о чем-то спорили. А я все ждала, когда же наркоз отпустит, и я вновь почувствую свои ноги. Но время шло, а чувствительность так и не восстанавливалась. Егор забирал меня из больницы в инвалидном кресле. Мой желудок уже не принимал даже воду, а боль в душе не мог заглушить никакой физический дискомфорт. Через некоторое время мы отправились с ним на все лето в Барнаул, куда в то время перебрались мои родители. Егору удалось договориться с врачом при академгородке, чтобы тот осмотрел меня и, если это возможно, взялся за реабилитацию. Это был живенький старичок в белом халате, с огромной лысиной и потрясающим чувством юмора. «Анечка», — сообщил он после осмотра, — «да все будет хорошо. У вас просто атрофия нервного окончания. Нерв поврежден. Задели, видимо, во время пункции. Но он со временем восстановится. Да вы еще танцевать со мной будете». «Точно, восстановится», — переспросила я, поглядывая на доктора с надеждой. «Обижаете», — протянул он, отводя назад свою лысую голову. «Да я космонавтов восстанавливал. А у них, знаете ли, после пребывания в невесомости... Ох, Анечка, у них такое творится с нервными окончаниями!» Этот пышущий жизненной энергией старичок вселил в меня надежду. И я с удвоенной силой взялась за лечение. Физиопроцедуры сменялись длительными зарядками, массажи компрессами, а медикаменты комбинировались с травами. Я искренне верила врачу. И, глядя на то, как разрывается мой муж между Уренгоем и Барнаулом, стремилась поскорее восстановиться. К осени пришло время возвращаться домой. Вооружившись расписанным на несколько листов планом зарядки, я прощалась с доктором. «Анечка, только пообещайте мне, что дома продолжите делать упражнения». Я кивнула, а он наклонился к моей инвалидной коляске и строго сказал: «Запомни, у тебя не безнадежно». Потом выпрямился, сунул руки в карманы халата и с невозмутимым видом добавил: «А если не будете заниматься, то я доберусь до вашего Уренгоя, так и знайте». Вернувшись домой, мы с Егором приняли решение поговорить с родственниками и разделить бизнес. Я была неходячая и заниматься магазином теперь не могла. Но наше предложение Ирина и Костя приняли в штыки. «Что значит разделить бизнес?» — удивленно приподняв красивую бровь, поинтересовалась сестра. «А что ты делить собрался?» — эхом спросил Костя. «Вы здесь были наемными работниками. Вашего здесь ничего нет». Егор ничего не ответил. Он молча развернулся и вышел из магазина. Для него разговор был окончен навсегда. «Мы понимали, спорить бесполезно. Мы были совсем зеленые, а он — признанный авторитет, на которого с голыми руками не пойдешь». «Да, бизнес был оформлен на нас, мы тоже вкладывали свои деньги, но для него это ничего не значило. Сила была на его стороне, а в 90-е закон был на стороне силы. Несогласные всплывали по весне в реках». Когда Егор рассказывал мне эту историю, у меня долго не укладывалось в голове, что он действительно говорит о моей старшей сестре, о той, которую я так беззаветно любила и которой всю жизнь стремилась подражать. Слово «предательство» — малая тень того ужасного чувства, которое гадюкой вползло в мое сердце. Моя душа отказывалась верить. Кто угодно может предать или подставить, только не сестра. Но факт оставался фактом. Моя вселенная рухнула. В ту минуту я остро почувствовала, что в этом огромном мире у меня есть только один человек, которому можно доверять — мой Егор. Но рухнул не только мой мир. По всей стране прогремел сильнейший кризис, и его раскаты обанкротили многих. Удержаться на плаву мало кому удалось. Мы сидели с Егором в своей небольшой квартирке и смотрели друг на друга. Положение было аховое. Шутка ли? Нет ни денег, ни работы. Я инвалид. За спиной предательство самого родного человека. «А ты знаешь», — вдруг сказал Егор, широко улыбаясь, «это даже хорошо, что у нас не было денег». «Почему?» — удивилась я. «Потому что когда нет денег, то и терять нечего», — весело закончил муж. Следующие полгода были для нас особенно сложными, как будто жизнь в очередной раз проверяла на прочность. Наш ежедневный рацион состоял из консервированной перловки с тушенкой. И такой еде мы были несказанно рады. Эти консервы выдавали моей маме, работавшей на складе в виде пайка. Она-то и дала пару ящиков каши, заменившей нам на время и завтрак, и обед, и ужин. Осень, оборвавшую в деревне последнюю листву, сменила зима. Я усиленно продолжала делать упражнения, пить травы, ставить компрессы, как и обещала своему доктору. Единственное, от чего пришлось отказаться, так это от медикаментов. «Ничего, Анечка», — поддерживал меня доктор, — «вы без них встанете на ноги». И тут же с жалостью в голосе добавлял: «Конечно, с лекарствами было бы быстрее». Но денег на препараты не было. Я смотрела на Егора, оставшегося в лютые морозы на севере, без зимних ботинок, и содрогалась. Он шел на работу, а мне было страшно, как же он проходит эти 10 километров от автобусной остановки до магазинчика, в котором работает сторожем, в своих стареньких ботинках с лопнувшей подошвой. Я просто физически ощущала, как холод и снег пробираются сквозь развалившуюся обувь. После дежурства Егор шел в другой магазин, в котором трудился рубщиком мяса. А закончив с мясом, отправлялся на вокзал разгружать вагоны. Я видела, как ему тяжело. Но меня до глубины души поражало его терпение. Он не выказывал раздражения по поводу того, что ему приходится так много работать. Не упрекал, что нас кинули мои родственники. Не сетовал на судьбу, что его жена оказалась в инвалидном кресле. Была середина зимы, когда я, наконец, смогла подняться со своего кресла. Понимая, как тяжело дались моему мужу эти полгода, я сразу же устроилась торговать на рынок. На работу приходилось одеваться как космонавту, вышедшему в открытый космос. Шутка ли? Минус 40 градусов. Несколько теплых свитеров, сверху ватный костюм. Ноги засовывала в мягкие валеночки, на которые натягивала еще одни, большие валенки. И в таком виде шла на рынок торговать нижним бельем. Однажды ко мне подошла Ирина. Моя элегантная сестра продолжала оставаться воплощением женственности. И я с искренним восхищением взглянула на нее. Но не дав мне и рта открыть, она наклонилась ко мне и прошипела. «Анька, ты позоришь всю семью! Как ты можешь торговать на рынке?» Ее слова больно хлестнули меня, задев за живое. Перед глазами возник Егор с его треснутой подошвой, и я, вдохнув побольше воздуха в легкие, отчеканила. «А мне не стыдно торговать. Стыдно сидеть дома без денег и ничего не делать». Сестра, видимо, не ожидавшая такого отпора, удивленно уставилась на меня своими прекрасными глазами и услышала мой категорический ответ. «Знаешь, Ир, я торговала и буду торговать». Мой монолог затянулся. Сириус, устав слушать, поднялся, отвернулся и побрел к своей миске. Через секунду послышалось довольное чавканье. А спустя несколько минут мой верный слушатель, подкрепившись, вернулся и внимательно уставился на меня, готовый продолжать беседу. «Да все, все», — ответила я псу. «Я уже закончила». Но Сириус продолжал внимательно смотреть на меня. Пришлось объяснить. «Да в том, что я торговала, она видела позор. Неважно, как она поступила со мной. Главное, чтобы никто не видел, что ее сестра занимается непрестижным, тяжелым трудом, ведь это стыдно. Понимаешь, Сириус, у них своя правда в голове. Они всегда придумывали свою правду и свято верили в нее. Да еще и других старались вовлечь. Но, как показала жизнь, ничего хорошего это и их правда, и уход от реальности не приносят». В дверь позвонили. «А вот и дети!» — обрадовалась я и поспешила к двери. На пороге стоял Евсей. «Мам!» — с порога начал он. «Ты только сейчас не нервничай!» Володя в новом костюме с двумя букетами роз подъезжал к дому своей матери. Он давно не чувствовал себя таким счастливым. А если на чистоту, то вообще никогда в жизни не испытывал ничего подобного. Радость переполняла его душу, превращаясь в самое настоящее счастье, которое просто фонтанировало, заставляя улыбаться в ответ и цветочницу, и строгого гаишника, остановившего на перекрестке, и продавщицу шоколадных конфет, лежавших сейчас на заднем сиденье под букетами. «Теперь я не упущу свою пташку», — улыбался он своему отражению в зеркале. А чтобы не тянуть кота за хвост, сразу и сосватаем Ксюшу, и родителей познакомим. Знакомство прошло успешно. Родители быстро нашли общий язык и даже понравились друг другу. А когда Ирина, Володина мать, понизив голос, прошептала своей будущей сватье, Ксюшиной маме Екатерине, «Эти двое, милочка, предназначены друг другу свыше. Уж вы поверьте, я знаю, что говорю. Я же ясновидящая». Та прониклась к ней глубоким уважением. «Вот и я смотрю», — подтвердила она. «Жизнь их сколько не разводит, а потом все равно сталкивает, как будто им судьбой предначертано быть вместе». «Я еще нумерологией увлекаюсь», — продолжила мать жениха. «Сегодня же просчитаю код ребенка. Сдается мне, что и малыш у них будет непростой». Она чокнулась с Екатериной и залпом опрокинула рюмку. Та последовала примеру сватьи. «Я же ясновидящая», — повторила Ирина. «Поэтому даже сейчас вижу свечение, идущее от живота Ксюши». «Свечение?» — растерянно переспросила мать невесты. «Ну да, ауру будущего ребенка», — пояснила ясновидящая сознанием дела. Несмотря на отличное взаимопонимание, возникшее между родителями, сами молодые прийти к согласию так и не смогли. В ответ на новое предложение руки и сердца Ксюша, потупившись, произнесла: «Я не могу так сразу ответить. Мне нужно подумать». «Да что здесь думать еще?» — возмутился Владимир. Но на защиту дочери встала Екатерина. «Не ори на нее. Она же беременная». Ирина поддержала: «Не торопи ее. Девочке нужно подумать». Время шло, а Ксюша все продолжала думать. Когда стрелка ее выбора останавливалась на Володе, она проводила с ним целый вечер. Но потом вдруг собирала вещи и переезжала к Антону, чтобы через некоторое время, что-то не поделив с любовником, вновь вернуться к родителям. Родители жили собственной жизнью. Ирина стала частенько захаживать к Кате, чувствуя, что та слушает ее с открытым ртом, читала лекции про нумерологические коды. И как-то изрекла: «Катюша, я не ошиблась. Ксюша носит кармического ребенка». «Это как?» — удивилась та. «Ты слышала про мессию?» «Ну, так, мессия — это помазанник Божий. Так вот, Ксюша носит такого же ребенка». «Ах!» — всплеснула руками потенциальная бабушка мессии. «Поэтому мы должны во что бы то ни стало сохранить эту семью», — назидательно сказала Ирина. «У ребенка должны быть и папа, и мама. Я займусь Вовкой, а ты повлияй на Ксюшу». И обе матери принялись усиленно влиять на своих отпрысков. Володя, изо дня в день слушая рассказы о нумерологических кодах, кармических детях и союзе, созданном на небесах, задолго до их знакомства с Ксюшей, понемногу начинал верить во всю эту эзотерику. «Да я не против помириться с ней», — объяснял он. «Вот только Ксюша не хочет». «А ты будь рядом и постоянно повторяй, что хочешь создать семью», — не унималась Ирина. «Напоминай, что у вас будет ребенок, причем не простой, а кармический». Как-то раз, впитав материнские наставления, Владимир отправился к строптивой возлюбленной в надежде найти правильные слова, чтобы убедить ее создать семью. «Ты деньги принес?» — с порога поинтересовалась Ксюша. «Мне пришлось уйти из кофейни. Я же беременная, меня постоянно тошнит, а там все эти запахи». «Конечно, посиди дома. Я смогу обеспечить вас с ребенком». «Но ты же понимаешь, что мне теперь нужно больше денег?» — спросила Ксюша и, тяжело вздохнув, затараторила. «Ты вообще испортил мне всю жизнь. Я теперь не могу ни на работу устроиться, ни личную жизнь наладить». «Так я как раз и пришел, чтобы наладить твою личную жизнь», — начал было Володя. «Да я вообще не планировала становиться матерью так рано», — окончательно разозлилась Ксюша. «Нафиг мне это надо?» Он с удивлением смотрел на девушку, ощущая, как в глубине души рождается чувство вины. Действительно, ведь это он виноват в том, что ее легкой и беспечной жизни пришел конец. Это из-за него у нее теперь токсикоз, который не дает работать в кофейне. «Прости», — только и сказал Владимир. Но Ксюшу, словно скорый поезд, набравший бешеные обороты, остановить было невозможно. «Из-за тебя я теперь должна ходить беременной», — кричала она. «А нафиг мне нужен этот ребенок? И сделать я теперь ничего не могу. Я же не хочу быть сукой, которая пойдет на аборт. Но и ребенка я не хочу. Что прикажешь мне делать?» Будущий отец молчал, не в силах подобрать нужных слов, чтобы объяснить любимой, как он ждет этого малыша и как рад, что именно Ксюша родит ему сына или дочь. «Хорошо, хоть Антон согласен принять меня с ребенком», — выпалила Ксюша. «Так ведь я тоже от тебя не отказываюсь и готов хоть сегодня жениться и забрать тебя к себе». И вновь Ксюша, поморгав своими наращенными ресницами, словно веером, уклончиво произнесла: «Я должна подумать». Закончилась осень, и в свои права вступила зима. А Ксюша все продолжала думать, выбирая между Владимиром и Антоном. Эта неопределенность Володю вконец измотала. Набравшись смелости, он решил, наконец, встретиться с соперником. Они сидели в небольшом кафе друг напротив друга. Володя отлично знал, что Антон нигде не работает. Он свободный художник. Только не тот, который творит, а тот, который прожигает жизнь и паразитирует за счет других. В данном случае за счет Ксюши. А поскольку она и сама нигде не работала, то получается за счет Владимира. «А ты вообще понимаешь, что она носит моего ребенка?» — настойчиво спросил Владимир, глядя прямо в глаза сопернику. «Ну да», — кивнул Антон. «И тебя это нисколько не смущает?» «Меня в этой жизни вообще ничего не смущает». «Отлично. А как вы жить собираетесь? Ты не работаешь, Ксюша не работает». Антон улыбнулся, обнажая белые острые, словно у хищника, зубы и хохотнул. «Давай жить втроем, я ж не против». Эта фраза, так легко слетевшая с уст Антона, шокировала Владимира. Он продолжал внимательно смотреть на соперника, а в голове крутилась мысль. «Он же неадекватный! Но он просто смеется над ней! Над всеми нами!» Ничего не ответив, Владимир поднялся. Бросив на стол деньги за кофе, он развернулся и выскочил на улицу, продолжая думать. «Бедняжка Ксюша! Она ему так верит, а он просто неадекват! Нужно ей все объяснить!» «Ты же здравомыслящий человек», — пытался Владимир переубедить любимую. «Ты понимаешь, что у него нет никаких серьезных намерений по отношению к тебе. И в жизни он ни к чему не стремится». Она выслушала его, опершись о косяк двери, даже не позволив войти в квартиру, и с вызовом произнесла. «А может, я люблю людей, которые относятся к жизни легко и совершают поступки, выходящие за рамки обычного?» Обо всех событиях, происходящих в жизни Владимира, мне было известно из его телефонных звонков, которые неожиданно врывались в мой мир, каждый раз вызывая бурю смешанных чувств. Поэтому, когда он пришел на консультацию и без предисловия заявил: «Анна, как восстановить отношения? Я-то не против, но она не идет на контакт, она думает». Я отлично поняла, о чем идет речь. Из его пересказа событий прошедших недель становилось понятно, что в треугольнике Владимир, Ксюша, Антон началось соперничество. Володя злится и не находит себе места, потому что выбрали не его. Ксюша думу думает, явно наслаждаясь ситуацией, в которой за ее сердце сражаются сразу двое мужчин. По крайней мере, ей так кажется. Но вот Антон, ему вообще плевать на всю эту ситуацию. «Проблема в том, — продолжал Володя, — что 20 декабря мне нужно быть в Сургуте. Мы везем подарки детям на север, и я не могу поручить эту сделку кому-нибудь. Должен лететь сам». «Ну так лети, в чем проблема?» «Как я оставлю Ксюшу?» «Володя, ты что, смеешься?» Жестко прервала его я. «Все равно будет так, как должно быть. Ну давай, ты бросишь бизнес и будешь сидеть возле ее дома, караулить, когда она созреет. Думаешь, так будет лучше?» Целую минуту он молча смотрел на меня. Я понимала, что именно сейчас в его голове зреет решение, поэтому не отвлекала от раздумий. А когда Владимир поднялся из кресла и прошелся по кабинету, я по его взгляду поняла, что именно он решил. И тихо подвела черту. «Давай-давай, поезжай в свою командировку». «Если эта поставка пройдет удачно», — говорил плотный коренастый мужчина, прищурившись и покручивая на пальце брелок с ключами, «то мы заключим контракт и будем брать у тебя сладости напрямую». Владимир смотрел на будущего компаньона, изо всех сил стараясь вникнуть в разговор. Но перед глазами стояла рыжеволосая молодая женщина, а в голове вертелись ее последние слова. «Я люблю людей, которые относятся к жизни легко, людей, которые выходят за рамки обычного». «Все нормально?» — неожиданно спросил будущий компаньон. «Да», — соврал Владимир. «Ну ладно, давай отложим этот разговор до вечера. Тебе, наверное, нужно передохнуть». Володя вернулся в гостиницу и, не снимая обуви, упал на кровать. Легче не становилось. Стоило закрыть глаза, перед ним продолжала маячить Ксюша. А в голове все так же звенели ее слова. Лежать и ничего не делать было невозможно. Володя подскочил на кровати и принялся ходить по номеру из угла в угол, словно медведь, загнанный в клетку. Наконец, схватив телефон, набрал спасительный номер и, услышав «Алло», зарычал в трубку. «Анна, я не понимаю, что мне делать. Я не могу просто сидеть в номере и ждать. Я не знаю, как это все разрулить. Я закрываю глаза и сразу представляю, что она с Антоном, а там мой ребенок». «Володя, это твое ущемленное мужское эго говорит», — объяснила я, что с ним происходит. «Ты злишься, потому что Ксюша не принимает тебя с распростертыми объятиями. При ребенке, при кольце, при всем. Ты просто пытаешься сам себе доказать, что достоин любви. И делаешь это потому, что история повторяется. Когда-то ведь тебя уже бросали. Женщина, которую ты любил и которой доверял, выбрала другого. Я сейчас говорю о твоей маме. В свое время она выбрала отчима и другого ребенка. И раз уж ты веришь во всякие колдовские штуки, амулеты, энергетику, то воспользуйся прекрасным способом сбросить негатив. Найди лопату и почисти там, в Сургуте, двор возле гостиницы от снега. Это позволит тебе увидеть новое решение. Расчищая дорогу от снежных завалов, Володя чувствовал, как холод пробирается сквозь кожу перчаток. «Парень!» — проворчал дворник, у которого он позаимствовал лопату. «Так не пойдет. Держи мои рабочие варежки. У нас в Сургуте это лучший подарок». «Варежки!» — он взглянул на дворника, седовласого старика, лицо которого напоминало старый мятый пергамент. Потом перевел взгляд на варежки, которые тот протягивал. И в эту минуту в голове созрел план. Вернувшись в номер, Владимир выбрал в интернет-магазине самые красивые варежки. Оплатил заказ. Потом позвонил приятелю, с которым недавно ездил на рыбалку, и попросил забрать подарок. «Отвези Ксюше и обязательно сними на видео, как будешь отдавать подарок. Скажи, что это привет из Сургута, а видео сбрось мне. Договорились?» На завтра после ужина он с удвоенной силой приступил к работе, ловко поддевая груды снега и откидывая их в сторону. Дворник только качал головой, время от времени изрекая: «Молодость! Что значит молодость?» Продолжая чистить дорожку, Володя мечтал. Представлял, как Ксюша распахнет двери, как возьмет подарок, развернет розовую бумагу и увидит варежки. Она, конечно, улыбнется и тут же примерит их, а потом скажет: «Вовка думает обо мне». Нет, она подумает: «Володя скучает по мне». Или нет, она поймет: «Владимир любит меня». И в эту самую минуту запищал звонок. Вот оно, видео. Он стащил варежку и, замирая от нетерпения, нажал кнопку «Воспроизвести». «Черт!» — его душераздирающий крик испугал дворника и проходивших мимо людей. Силой вонзив лопату в сугроб, Володя с перекошенным от гнева лицом бросился в гостиницу. «Забронируйте мне место на ближайший рейс в Новосибирск», — бросил он администратору и, перескакивая через несколько ступенек, помчался в номер. Его дорожный чемодан, с которым он заселился в гостиницу, стоял неразобранным, так что подготовка к отъезду не заняла много времени. А перед глазами продолжал стоять кадр из видео. Ксюша и Антон на заднем плане. «Они вместе! Я так и знал, что как только уеду, они будут вместе! Нельзя было оставлять ее одну!» Спустя пару часов он уже летел в самолете, возвращаясь домой, думая только о своей зеленоглазой лисичке. А в это время его телефон атаковали сообщения партнера. «Владимир, что произошло? Почему ты так поспешно улетел? Проблемы с бизнесом? Ответь, черт тебя дери! Владимир, мы нашли другого поставщика. Всего доброго!» Из-за его поспешного бегства из Сургута множество заказов, над которыми Володя трудился несколько месяцев, сорвались. Для крупного бизнеса это были бы незначительные потери. Но для небольшого ИП, в котором каждая копейка на счету, это стало финансовым провалом, первой существенной пробоиной в трюме. Пока еще она была небольшая, и с ней при желании легко можно было справиться, если вовремя обратить внимание. Но Володины мысли занимали совсем не проблемы бизнеса. Его интересовала только Ксюша. Та самая девушка, которая с упорным постоянством повторяла «мне нужно подумать» и продолжала лавировать между ним и Антоном. И пока она размышляла, с кем связать судьбу, Володя каждую минуту помнил, что Ксюша носит его ребенка, и продолжал заботиться о ней. Вернувшись из Сургута, он стал возить ей не только деньги, но и продукты, чтобы любимая не носила тяжелые сумки. Он устроил ее в дорогую клинику, щедро оплатил все обследования и предродовые курсы, продолжая ждать, когда Ксюша сделает свой выбор. В феврале наступил тяжелый период для Володиного бизнеса. Новогодние праздники отгремели, и спрос на сладости упал. «Жалко, что сорвались сделки с Сургутом», — в очередной раз пожалел Владимир. От раздумий его оторвал телефонный звонок. «Привет!» — весело прощебетала Ксюша в трубку. «Что делаешь?» «Работаю». «А свози меня в клинику». «Что-то случилось?» — насторожился Володя. «Все-таки шестой месяц, не шутка». «Ничего такого. Просто мне нужно поговорить с врачом». «Я же возил тебя на прием 2 дня назад», — напомнил он. «Ага», — согласилась девушка. «Но я забыла спросить. Тебе что, сложно? Я сейчас такси вызову». «Не надо такси, собирайся. Я через 20 минут буду». Из подъезда Ксюша вышла довольная. Сев в машину, она радостно захлопала ресницами. Володя заметил, что на руках у нее те самые варежки, которые он выбрал ей в Сургуте. «Столько снега навалило», — щебетала девушка. «Просто не пройти. А я так боюсь поскользнуться и упасть. Сам понимаешь, нашего малыша нужно беречь». Он искоса взглянул на Ксюшу. Изменения в ее поведении приятно удивляли, но вместе с тем и настораживали. Ксюша стащила варежки, и Владимир с изумлением заметил кольцо на безымянном пальце. То самое, которое он преподнес ей там, перед кофейней, и которое она сняла в тот самый день, когда появился Антон. «Ты надела кольцо?» — заметил Владимир изо всех сил, стараясь, чтобы его голос звучал безразлично. «Да», — улыбнулась Ксюша. «А знаешь, о чем это говорит?» «О чем?» «О том, что я разобралась в себе и приняла решение». Эти слова подействовали на Володю так, словно к его телу на мгновение подключили высоковольтные провода. Вздрогнув, он резко перевел взгляд от трассы на девушку, пытаясь прочесть по ее лицу, шутит или нет. Та, испугавшись, вскрикнула: «Ты с ума сошел? Смотри на дорогу!» Уставившись в лобовое стекло и наблюдая за тем, как дворники синхронно смахивают снежинки, норовящие приземлиться на очищенную поверхность, Владимир произнес: «Какое решение ты приняла?» «Я решила выйти за тебя замуж», — радостно выпалила Ксюша. «Так будет правильно. Я же ношу твоего ребенка». Губы Владимира медленно растягивались в улыбке. «Наконец-то!» — пульсировало в его голове. «Нужно просто научиться ждать. И побеждает всегда тот, кто умеет ждать. Я знал, что мы будем вместе». Но где-то глубоко в душе тень сомнения не давала покоя. «А ты уверен, что она сейчас не шутит? А вдруг завтра она вновь вернется к Антону?» — буравил душу внутренний голос. «Тогда поехали в ЗАГС, подадим заявление», — предложил он, краем глаза наблюдая за реакцией. «Поехали», — согласилась она. «После больницы», — начал Володя. «Вместо больницы», — перебила его девушка. Внезапный звонок Владимира оторвал меня от сериала. Я случайно наткнулась на него и, просмотрев одну серию, уже не смогла остановиться. «Мне нравятся такие фильмы, когда забываешь, что перед тобой актеры, и начинаешь жить вместе с героями, остро чувствуя их эмоции, переживая вместе с ними и пытаясь найти выход из непростой ситуации». Поставив фильм на паузу, я сняла трубку, думая о том, что от него уже 1,5 месяца не было вестей. Мне казалось, что за это время уже все утряслось. «Анна, привет», — начал Владимир. «Ты знаешь, мы с Ксюшей решили жить вместе». «Ну, здорово. Поздравляю». «И даже подали заявление в ЗАГС», — добавил он. «Вдвойне поздравляю». На минуту мой собеседник замолчал, словно собирался с мыслями, а потом продолжил. «Ань, а ты можешь посмотреть там, как оно у нас будет?» «Володя, как решили, так и будет», — попыталась уверить его я. «Нет, лучше посмотри», — настаивал он. «А я-то тут при чем?» — удивилась я. «Вы все решили. Уже вместе живете, подали заявление, собрались расписываться, слава богу. Зачем теперь смотреть, как будет? Ты добился того, чего хотел, дождался свою Ксюшу. Вот и живи, наслаждайся жизнью». Но Владимир не собирался сдаваться. «Анна, посмотри по гороскопу, подходим мы с ней друг к другу или нет?» — настаивал он. «Ты пойми, для меня это очень важно». «Знаешь, Володя, если у тебя возникает такой вопрос, то можете сразу расставаться». Я сделала паузу и, вдохнув побольше воздуха, закончила. «Если человек действительно хочет жить с любимым, то подобных вопросов у него не возникает». Володя с удовольствием наблюдал за Ксюшей, которая важно прохаживалась по его квартире и расставляла свои вещи. На полке возле телевизора появилась фигурка ангела. На столе ваза из матового стекла. А рядом невзначай забытая книга. «И занавески нужно поменять», — проговорила Ксюша, оборачиваясь к Володе. «Купим что-то порадостнее. Согласен?» Он был согласен на все. Ему казалось, что каждый уголок его холостяцкой квартиры от женского прикосновения начинает оживать и превращаться в семейное гнездышко, наполненное уютом. «Это хорошо», — кивнула Ксюша. «Понимаешь, у нас с тобой непростые отношения, они складывались очень сложно, поэтому нам теперь нужно приложить максимум усилий, чтобы сохранить нашу семью». Девушка подошла к окну и поставила на подоконник горшок с яркими искусственными цветами. Володя поморщился, представив, сколько пыли будет собирать эта икебана, но промолчал, видя, как девушка с удовольствием рассматривает композицию. «И это касается не только изменений в квартире. Мы должны проводить специальные ритуалы, которые нас соединят». «Какие ритуалы?» — напрягся Володя. «Разные. Например, я хочу, чтобы ты присутствовал при родах». «Нет», — нервно усмехнулся будущий отец, — «это не для меня». Перед его глазами возникла больничная палата, трубка, по которой в его вену капало лекарство. Вспомнилась и ужасная боль, пронизывающая все тело. От подобного видения Володю начало тошнить. «Что значит нет?» — возмутилась Ксюша. «Мы должны пойти на роды вместе». Девушка выжидательно уставилась на жениха. На минуту в комнате повисло молчание, а потом она четко произнесла. «Это докажет мне, что ты меня любишь». «Поздравляю, мы выиграли этот тендер», — произнес Ильдар, расплываясь в своей обычной широкой улыбке. «Да я и не сомневался», — ответил Алексей. «Если в дело вмешивается вышестоящее руководство, то успех гарантирован. Теперь нужно составить смету, все просчитать и взять кредит под застройку», — напомнил Ильдар. Алексей опустился в кресло и прикрыл глаза. Голова раскалывалась. Сделку отмечали 2 дня. «Ну а как иначе? Нужно было отблагодарить людей за то, что помогли». «Проблем с кредитом не будет», — выдохнул Алексей. «В банке тоже есть свои люди». Ильдар что-то еще говорил, но Алексей его уже не слышал. Он думал о том, как же все-таки важно попасть в струю. Тогда будут и выгодные контракты, и деньги, и помощь. И все это только потому, что он стал своим. Как и предполагалось, проблем с кредитом не возникло. Банк одобрил 1 миллиард, и перспективный инженер-бизнесмен приступил к строительству торгового центра. Алексей с энтузиазмом заказывал стройматериалы, тщательно проверяя каждого поставщика. «Я лучше переплачу», — пояснял он Ильдару, «но буду уверен в качестве материалов». Друг с пониманием кивал и поддерживал. До тех самых пор, пока не случилось ЧП в верхах. Никто не знал, что не поделило между собой руководство, но разразившийся в высших эшелонах скандал нанес сокрушительный удар по всем строительным компаниям. Не обошел он стороной и проект Алексея. Внезапно, без каких-либо объяснений, его отстранили от стройки века. «Что происходит?» — возмутился он. Алексей схватил телефон и набрал спасительный номер. «Абонент находится вне зоны», — мелодично пропел женский голос. Он набрал следующий номер. Телефон повторил ту же фразу. Мужчина набирал один номер за другим, но в ответ слышал все тот же мелодичный женский голос, сообщающий о недоступности абонента. Значительно позже он узнал, что руководство, стоявшее за его спиной, все те, кого он привык звать своими, в течение суток были сняты со своих должностей. И тот тыл, на который рассчитывал перспективный бизнесмен, теперь представлял собой не более чем ширму разорившегося вертепа. Алексей сидел в своем кабинете и дрожащими руками перебирал бумаги. Его отстранили от строительства торгового центра. Эта мысль казалась ему кощунственной, в нее никак невозможно было поверить. Как его могли отстранить, если все кредиты на закупку стройматериалов оформлены на него? Это была жестокая реальность, с которой Алексею предстояло смириться. Но смириться было невозможно. И чтобы хоть на время забыть о проблеме, он потянулся за обезболивающим. 2 недели беспробудного пьянства не принесли облегчения, а только добавили к душевной боли физическую. «Ильдар!» — Алексей звонил приятелю, нервно прохаживаясь по Казанскому вокзалу. «Что будем делать?» «Ты знаешь, друг?» — ответил Ильдар. У меня есть одна знакомая, Анна, астролог. Позвони ей. Она посмотрит по звездам и скажет, что тебе делать». «Возможно, Анна права», — размышлял Алексей. «Единственное место на планете, где мне будут рады, — это мой дом». Он плотно закрыл за собой калитку и уверенно пошел по аллее, ведущей к коттеджу. Легко поднявшись по ступенькам, он открыл дверь и вошел. Вот и знакомый приятный запах, сочетающий ароматизаторы, заботливо расставленные Наденькой по всем комнатам, и легкий шлейф ее стойких духов. «Ну, здравствуй!» — услышал Алексей глубокий женский голос и от неожиданности вздрогнул. Это был голос тещи, а не его любимой Наденьки. Он повернул голову на звук и с удивлением уставился на грузную женщину, которая всегда ассоциировалась у него с генералом в юбке. «Какого черта она приперлась?» — подумал мужчина, но вслух сказал. «Здравствуйте, Людмила Станиславовна. А где Наденька? А дети? Костик, Ваня!» «Не кричи!» — оборвала его теща. «Они наверху, в своих комнатах». Он вздохнул с облегчением и направился было к лестнице на второй этаж. Но Людмила Станиславовна преградила ему путь. «Алексей?» — начала она, уперев толстые короткие руки в бока. «Не спеши. Нам нужно поговорить». «Не сейчас», — грозно ответил Алексей, не сводя глаз с тещи. Его взгляд был настолько тяжелым и суровым, что генерал в юбке не решилась перечить и отступила. Он сбежал по лестнице и вошел в комнату жены. Наденька сидела в кресле и на маникюренным пальчиком скроллила что-то в айфоне. Услышав, что муж открыл дверь, она устремила на него колючий взгляд холодных голубых глаз и произнесла. «И что ты собираешься делать дальше?» «Найму адвоката». «Ух ты!» — Наденька сверкнула глазами. «А у тебя деньги есть на адвоката?» «Я собираюсь продать кое-что из нашей раритетной коллекции», — начал был Алексей. «Даже не думай», — возмущенно воскликнула Наденька. «Во-первых, это не наша, а моя коллекция. Ты всегда был против того, чтобы я покупала эти прекрасные вещицы. А во-вторых, это наследство наших детей». «Ты же не собираешься оставить Костю и Ваню на паперти с протянутой рукой?» Он тяжело вздохнул. К такому повороту событий он был не готов. Но попытался переубедить жену. «Родная», — начал он, — «нам сейчас нужен адвокат. Причем хороший адвокат. И как только он докажет, что все эти миллиардные долги должен возвращать не я, а компания, строящая торговый центр, мы сможем купить любые раритеты, которые ты только захочешь». «Нет», — стояла на своем Наденька. «Так у детей останется хоть что-нибудь». «Надюш, ты что, не понимаешь, что меня за такие деньги могут вообще грохнуть?» «А ты о детях подумал?» — повысила голос Наденька. «Приехав сюда, ты рискуешь их жизнями». Алексей застыл, как вкопанный. Это ему не приходило в голову. «А ведь она права», — пришла запоздалая мысль. «Опасность грозит не только мне, но и ей, и Косте, и Ваньке». «Я ходила к бабке», — вдруг произнесла Наденька. «И что она тебе сказала?» — нахмурившись, спросил Алексей. «Она сказала спасать детей, быстро собирать вещи и уезжать к матери в Самару». «Так вот, почему здесь оказалась теща», — догадался Алексей. Он медленно подошел к окну и выглянул на улицу. Его взгляд остановился на лужайке. На той самой, на которой несколько месяцев назад они с Ильдаром жарили шашлыки и планировали стройку века. Глубоко вздохнув, он согласился. «Ты права. Забирай детей и уезжай к матери. Пересиди там, пока я все разрулю. А потом...» «Алексей, ты не понял?» — уверенно произнесла Наденька с холодной полуулыбкой. «Я не вернусь. Бабка сказала, что толку с тебя не будет». На следующий день Наденька с детьми и тещей уехали. Алексей даже не удивился, что вещи уже стояли упакованными. «Интересно», — растерянно думал он, — «а если бы я вчера не вернулся, она уехала бы вообще ничего мне не сказав?» Он опустился в кресло. В душе нарастала такая боль, что даже дышать было тяжело. На глаза навернулись слезы и медленно покатились по щекам. «Последний раз я плакал в 10 лет», — подумал мужчина, — «на похоронах отца». В этот момент и прозвенел настойчивый длинный звонок в дверь. Если до этой минуты он думал, что хуже быть не может, то, глядя на троих бритоголовых молодчиков, с горькой иронией констатировал: «Может быть, и хуже. «Времени тебе до завтрашнего вечера», — произнес один из бритоголовых. «Усек?» Алексей ничего не ответил, прикидывая, стоит ли сейчас бежать за ружьем или подождать до завтра. А бритоголовые, решив, что выполнили задание, развернулись и пошли к калитке, даже не подозревая, какие мысли обуревают этого внешне спокойного мужчину, неподвижно стоящего на крыльце пока еще собственного дома. Алексей позвонил на несколько дней раньше, чем мы договаривались. А это говорило только об одном. У него возникли непредвиденные обстоятельства. Я вошла в Skype и ответила на звонок. «Анна, у меня не осталось ни бизнеса, ни жены, ни дома. Ничего. Та ситуация на Казанском вокзале — это было только начало. Мне тогда казалось, что страшнее уже не будет. И только сейчас я понял, что ошибался». Он рассказал мне о Наденьке, собравшей вещи и уехавшей к маме, о ее прощальной фразе «Толку с тебя не будет», которая продолжала звенеть в его душе туго натянутой струной отчаяния. Детально пересказал разговор с бритоголовыми. «Мне воевать?» — в конце растерянно спросил он. «А с кем ты собрался воевать?» — задала я встречный вопрос. Алексей задумался, а я продолжила. «Что ты сделаешь? Ты вытащишь ружье и начнешь в них стрелять?» Я видела, как он отвернулся от камеры и хмыкнул в сторону. «Слава богу», — поняла я. «По крайней мере, хвататься за ружье он точно не будет». «Алексей, послушай, от тебя сейчас отвернулись все. У тебя есть бесплатный адвокат, молодой мальчишка, который только окончил институт. С кем ты собрался воевать?» «Ну что мне, квартиру снимать?» — задумчиво спросил он. «Можешь с бомжами пожить под мостом», — иронично заметила я. «Вариантов много». «Я не хочу уезжать из Москвы», — объяснил мужчина. «Подумают, что я скрываюсь, и начнут меня искать. Я хочу мелькать на глазах, чтобы все понимали, что все нормально, что я разбираюсь с проблемами». «Правильное решение», — поддержала я. «Только в Москве жить дорого. Давай поищем квартиру в каком-то не очень дорогом районе». «Да, ты права», — согласился Алексей. «Я помогу тебе найти правильное жилье. Мы выберем квартиру по ВАСТу». Алексей вышел из административного здания и зашагал по улице. В голове звенели слова круглолицего чиновника с красными, свисающими словно у бульдога щеками. «Мы доверили этот проект другой строительной компании». Прошло всего 2 недели с того дня, когда Алексею пришлось оставить свой дом и переехать в съемное жилье на окраине. Но сколько всего произошло? Это была уже 5-я контора, где ему отказали. В первый раз он даже не придал этому значения. Мало ли, по каким причинам выбрали другого подрядчика. Но когда отказы стали повторяться с катастрофической регулярностью, он запаниковал. «Почему?» — не выдержал Алексей, устремляя взгляд на щекастого чиновника. «Почему вы отказываете? Я же предлагаю вам самые выгодные условия». «Да вы не горячитесь», — миролюбиво произнес чиновник. «Вы же понимаете, нам лишние проблемы не нужны. Мы дорожим нашей репутацией». «Черт бы их побрал», — размышлял он. «Даже если я вывернусь наизнанку, работу так и не найти». «И что делать? Как жить?» Ольга спешила на работу, ругая себя за то, что не надела теплый свитер, и теперь приходится мерзнуть. «Разве после длительной простуды можно быть такой беспечной?» Прозвучал у нее в голове строгий голос бабушки из далекого детства. Она подняла взгляд и увидела ресторан, в который перешла совсем недавно. «Еще чуть-чуть, и буду в тепле», — подумала Ольга и ускорила шаг. «Интересно, как они меня встретят? Я ведь совсем немного проработала и заболела. Вот и вход для персонала». Ольга вошла, ее окутало тепло, и она, почувствовав, что больше не дрожит, блаженно улыбнулась. Открыв дверь в кабинет, который делила с несколькими сотрудницами, Ольга застыла на пороге, смущенно обводя взглядом помещение. Здесь все выглядело иначе. «О-о-о!» — протянула крепкая молодая девушка с длинной косой. «С выздоровлением! А мы здесь небольшую перестановку сделали». «Я вижу», — тихо произнесла Ольга, замечая, что ее стол, который раньше стоял в удобном месте, защищенном от сквозняков, теперь был передвинут на самый проход. «Мы решили немного подвигать мебель, чтобы всем было комфортно. — добавил приторным голосом мужчина лет 50, старательно прячущий свою лысину под зачесанными на бок волосами. Ольга взглянула на него и с раздражением подумала: «Всем, кроме меня». Но ничего не ответила, а лишь тяжело вздохнув, прошла к своему столу и устало опустилась в кресло. Молодая девица пронеслась мимо нее, хлестнув ее своей косой. «Ох, простите», — извинилась она, — «я только цветы полью и больше не буду тут мельтешить». Ольга тяжело вздохнула. «Сейчас цветы, потом еще что-нибудь понадобится. Так и будет бегать весь день, чуть ли не по голове». Работа не шла. Ольга постоянно ощущала, как неудобно сидеть посреди кабинета, в то время как все остальные столы были достаточно уютно прижаты к стенкам. «Это просто унижение какое-то», — в отчаянии думала она, прикладывая невероятные усилия, чтобы сконцентрироваться на работе. «Спасибо, что разрешили нам остановиться у вас», — поблагодарила девушка с длинными ресницами и перекаченными губами. «Машенька, ну а как по-другому?» — произнесла Ольга, наблюдая за тем, как ее бывшая невестка готовит дочери пюре. «Речь ведь идет о моей внучке. А что врачи сказали?» Маша перестала мять картофель и повернулась к экс-свекрови. «Говорят, аллергия. А на что неизвестно. Будут завтра пробы делать». На кухню вошел Стас и, бросив взгляд на мать, поинтересовался. «А что, сегодня сериал отменили?» «Ох», — спохватилась Ольга, — «точно. Сегодня такая интересная серия должна быть». Она поднялась и вышла в гостиную. От нее не скрылась ирония, сквозившая в словах сына, и она с досадой подумала: «Красиво выпроводил из кухни». До начала сериала было еще 10 минут. Ольга взяла лейку и принялась поливать цветы. «Вот кто любит меня безусловной любовью просто так», — с отчаянием подумала она. «Только цветы меня ждут и радуются, когда я прихожу». Из кухни до нее донеслись слова сына. «Эти серьги я купил для тебя». «Ах, какая красота!» — восхищенно протянула Маша. «А где же ты деньги взял?» «Пусть тебя это не волнует», — раздраженно заметил Станислав. «Я нормально зарабатываю и могу себе позволить сделать подарок матери моего ребенка». На минуту голоса на кухне затихли, а потом Стас значительно тише произнес: «А давай попробуем начать все сначала. У нас же дочка. Давай хотя бы ради нее». «Давай ты на работу устроишься», — с улыбкой, но настойчиво ответила Маша. «На постоянную работу. А потом поговорим». «Одолжи мне денег», — как бы невзначай бросил Стас матери утром, проходя мимо нее на кухню. «Зачем тебе деньги?» — спросила Ольга. Станислав часто просил взаймы, порой крупные суммы, и Ольга всегда ему давала, не спрашивая. Он тратил, занимал еще и всегда забывал вернуть. А когда мать попыталась однажды напомнить сыну о прежнем долге, тот взвился и закричал: «Тебе что, жалко бабла для собственного ребенка? Зачем было рожать, если не можешь обеспечить?» В одну минуту перед глазами Ольги пронеслась вся их жизнь с момента рождения Стасика. Одиночество, тотальное одиночество и стремление заменить сыну всех — отца, дедушек, бабушек, теть, дядь — вот что ей вспомнилось. И каждый раз она с новой силой чувствовала свою вину перед ним. Не все смогла, не все дала, не все получилось, как хотела. «Поеду к Любе», — сказал Стас, заваривая себе кофе. Ольга, минуту назад собиравшаяся выходить из квартиры и бежать на работу, застыла в прихожей. Как была в пальто, сапогах и берете, заглянула на кухню. «К кому поедешь?» — переспросила она, внимательно глядя на сына. «К Любе», — повторил тот и улыбнулся. «Я разве тебе не говорил, что у меня появилась девушка? Люба живет в Новокузнецке. Я собираюсь к ней поехать». «А как же Маша?» — изумилась Ольга. «Ты же только вчера пытался наладить с ней отношения, а сейчас, когда их с малышкой положили в больницу...» «Кто пытался наладить?» — разозлился Стас и, посмотрев внимательно на мать, выкрикнул, нахмурив брови: «Ты что, подслушивала?» «Нет, просто вы говорили очень громко, и я слышала. Откуда вообще взялась эта Люба? И как ты поедешь? А работа?» «Да к черту работу!» — бросил Станислав. — «Задолбал уже этот начальник. Я вчера уволился». «Не может быть!» — выдохнула Ольга, опускаясь на стул. «И что же теперь?» «А что теперь? Денег одолжи и... смотри, на работу опоздаешь». Словно в замедленном фильме, она молча достала из сумки кошелек, вынула из него купюры и протянула сыну. Практически не двигая губами, спросила: «Хватит?» Он взял деньги, пересчитал и, повеселев, ответил: «С лихвой». Потом чмокнул мать в щеку: «Спасибо, мам». Ольга покачала головой и, не сдержавшись, улыбнулась в ответ, невольно подумав, какой же он все-таки ласковый. Несмотря на сомнения и переживания матери, Станислав мне все-таки позвонил. Он долго рассказывал о своих делах, о жене Маше, которая лежала сейчас в аллергологии с малышкой, и о новой девушке Любе, которая ждала его в соседнем городе. «А вы можете посмотреть, что там у нас с ней будет? Получится, не получится?» «Стас, зачем ты у меня это спрашиваешь? Я тебе уже не единожды говорила, что единственный выход из твоих неудобных положений в жизни — стать взрослым. А это значит уметь закрывать свои потребности самостоятельно, обеспечить себя жильем, работой, наработать профессионализм. Вот это у тебя сейчас получится. Ты же меня не слышишь», — ответила я. «А чтобы уйти с головой в отношения, не то время сейчас. Ты только все усложнишь, потратишь время и деньги, а результат тебе не понравится. Но я могу тебя только предупредить, выбирать все равно тебе. Да, кстати, если хочешь в отношения, ты бы поменьше надеялся на маму. Пора бы тебе показать ей, что ты взрослый, что умеешь сам о себе позаботиться и себя обеспечить, чтобы она уже успокоилась и для себя жить начала». «Да пусть живет. Что я ей не даю? Сама ко мне прицепилась», — раздраженно сказал Станислав и бросил трубку. Я очень хотела, чтобы мои слова подействовали на него, но прекрасно понимала, что этого слишком мало. Ольга тоже должна была постараться, но, как обычно говорят мамы, «Когда ты работать начнешь? Когда ты за ум возьмешься?» И сами при этом ничего не делают, только ждут. Когда Ольга мне позвонила через несколько дней, я честно сказала, что не могу ей рассказывать то, что увидела на консультации. «Он уже взрослый мальчик, и это его информация», — произнесла я. «Одно могу посоветовать. Отселите его от себя и денег больше не давайте». «Как же я его брошу?» — удивилась она. «Я же у него одна. Кто ему еще поможет?» Из разговора со Станиславом я уже знала, что в тот момент, когда он женился на Маше, у его матери как раз и появилась первая опухоль. Я наблюдала много случаев развития рака, поэтому могла провести параллель. У Ольги появление болезни было вызвано патологической привязанностью к сыну. Когда Стас женился, у него появилась своя жизнь. Он больше не нуждался в тотальном материнском уходе и заботе. Большая часть его времени была посвящена собственной семье, а болезнь Ольги заставила сына опять сблизиться с матерью. «Он сам себе способен помочь. Вы мне лучше расскажите, как у вас дела на новой работе», — перевела я фокус разговора на события, происходившие в жизни самой Ольги. «Как вас там приняли? Как коллектив?» Моя собеседница тяжело вздохнула. «Мне очень сложно там. Пока я болела, они переставили мой стол. И мне теперь неудобно. Я не знаю, как повлиять на коллектив». «Оль, вы таким мелочам придаете значение? Ну какая разница, где стоит стол? Когда человек обращает внимание на такие мелочи, где стоит стол и как на него смотрят, я могу сказать одно — ему просто нечем заняться». «Сколько же для этого нужно свободного времени?» — подумалось мне. «Такие размышления, как стоит стол и на каком стуле я сижу, могут поселиться только в свободной от настоящих проблем голове. Это очень хороший способ почувствовать себя живой, испытывать хоть какие-то эмоции, даже отрицательные». «Значит, в жизни Ольги действительно нет важных событий. Вот она и придумывает их, устраивая бурю в стакане». Она ведь несколько дней раздувала этот факт в своей голове и переживала искренне, до слез, уверенная в том, что коллеги ее унизили. «Оль, скорее всего, это была просто общая перестановка в кабинете», — успокаивала я ее. «Вы спросите у них прямо». «Так они подумают, что я цепляюсь, и вообще контакта с ними не будет», — прозвучал расстроенный ответ. «Давайте по-честному. Вы и так к ним цепляетесь, причем только в своей голове», — твердо произнесла я. «А они об этом даже не думают». Но чтобы самой переставить стол на прежнее место или хотя бы заикнуться о своем недовольстве, Ольге нужно было стать какой-то другой. Нужно было начать как-то по-другому проявляться во внешнем мире, а она этого сделать не могла. Вот если бы нужно было что-то отвоевать для сына, она бы пошла в бой не глядя, думала я после нашей встречи. Все ее поступки и все сформированное ими за долгие годы поведение выстраивалось вокруг сына, его желаний и потребностей. А как же собственный стол? Ну что ж, можно еще потерпеть. И я не понимала, с какой стороны подступиться к этой задаче. Сидя в комнате и включив телевизор достаточно громко, Ольга все равно слышала обрывки фраз из соседней комнаты. «Да ты вообще не мужчина!» — громко кричала девушка. «Разве так себя ведут настоящие мужики?» «Сильно умный себя считаешь?» — огрызался в ответ Стас. «Жила здесь, как сыр в масле каталась, а теперь еще предъявы кидаешь?» Ольга еще сильнее поджала под себя ноги, словно хотела стать совсем маленькой и незаметной. «Да я больше ни одной минуты не собираюсь оставаться с тобой!» — продолжала кричать девушка. «Ну и вали к чертовой матери!» — взвился Стас.